إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Приступаем к чтению книги, к новой книге. Небольшой книги, как вы видите, брошюра небольшая, которая называется «Я талиб аль-ильм, кейфа тахфаз, кейфа такра, ва кейфа тафхам, маа васая нафиа». Автором книги, которая называется «О ищущий знания, о приобретающий знания, как ты заучиваешь, как ты читаешь и как ты понимаешь». И вдобавок к этому в книге также будут некоторые полезные наставления, полезные завещания от шейха. От шейха, который является автором книги, Абдул-Азиз бин Мухаммад бин Абдилля Садхан, его зовут. Один из современных ученых. На. Эта книга была составлена по лекции. Он около 15 лет назад, наверное, давал примерно лекцию в городе Рияд, столице Саудовской Аравии. Затем некоторые из приобретающих или ищущих знания женщин, из числа девушек или женщин, сделали стенограмму этой лекции, то есть переписали в письменном виде все, что шейх говорил устно. В этом урок для нас, то, что приобретение знаний не ограничивается только лишь на мужчинах. Некоторые думают, вот мой муж, мой сын, мой брат приобретает знания, а я нет, я ни при чем, моя хата с краю. Нет, в этом вопросе, так же, как в вопросе намаза, так же, как в вопросе уразы в месяц Рамадан, не бывает моя хата с краю. Точно так же женщины также должны приобретать знания, как и мужчины. Точно так же обязаны приобретать знания, как и мужчины. Конечно, в первую очередь, то знание, которое касается их, то знание, которое принесет пользу им. Да, мы говорим, не обязательно, то есть первое, что должно быть выучено для женщины, для девушки-мусульманки, это матн байкуния в мусталях хадис, то есть разбираться в терминологии хадисов, или ильму риджаль, чтобы она знала передачку. Нет, не это. Однако какие-то основополагающие вещи в акиде, в таухиде самое первое, то, в чем ей нужно, какие-то этикет, взаимоотношения с мужем, как строятся на основе хадисов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, вот это обязательно она должна знать, обязательно должна изучать. Молитва и все, что связано с этой молитвой, из тахарата и так далее. Женщины также должны изучать и приобретать знания, и приносить пользу общине. Как мы видим, допустим, сейчас, альхамдуля, по милости Аллаха собрались, читаем эту книгу, а кто стал причиной? Женщина. И сколько таких, субханаллах, женщин, мусульманок, оставили свой огромный вклад и след в историю ислама. Умму Сулейм и другие, много можно перечислять. В первую очередь, конечно, это матери правоверных, жены пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и так далее. Поэтому приобретение знаний, раз уж мы говорим о приобретении знаний, не ограничивается только лишь на мужчинах. И группа женщин, то есть, сделала стенограмму этой лекции, и назвали ее следующим образом, назвали «Я талиб аль-ильм» – «О ищущий знания, о приобретающий знания». А каждый из нас стремится быть им, так ведь? После того, как мы в других лекциях до этого, во многих лекциях, во многих книгах, которые были прочитаны, говорили о достоинстве знаний, что религия ислам – это религия икра, чтение. Первое, что было неспособно – икра, читай. Так ведь, что религия ислам – это религия знаний. И очень много хадисов и аятов указывают на достоинство знаний, приобретение знаний, на степень у Всевышнего Аллаха, и что ждет их в следующей жизни, и то, как Аллах Субханаху ва Тааля наградит их уже в этой жизни достоинством, почетом и уважением в глазах людей и так далее. Когда мы все это узнали, направленность этой книги состоит в том, или же направлена она туда, чтобы показать нам, как приобрести это знание, как кратчайшим путем, наилегчайшим путем достичь этого знания. Поэтому шейх и сказал: «О, ищущий знание, кейфа тахфаз, как ты заучиваешь? Кейфа такра, как ты читаешь? Кейфа тафхам, как ты понимаешь то, что ты читаешь?» И некоторые добавил сюда некоторые полезные наставления. На. Во вступлении к книге говорит автор. Бисмиллахи ррахман ррахим начинается аята священного Корана, который является аятом каждой суры, кроме суры. Какой? Тауба, кроме суры Тауба, она является исключением, она не начинается со слова «Бисмилляхи рахмана рахим». И она является отдельным аятом от всех сур, в том числе суры Фатиха, кроме суры одной, в котором она является непосредственно частью суры. Какой? Фатиха. Нет. Фатиха, мы сказали, тоже отдельный аят. Есть на это доводы. А какой суре является аятом непосредственной суры? Нам. Какая сура? Сура Намль, муравей, где Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит, цитируя слова царицы Йеменской, говорит: «Иннаху мин Сулейман, иннаху бисмилляхи рахман рахим». На. «С именем Аллаха милостливого милующего». «Альхамду лилляхи раббил алямин», говорит шейх. «Хвала Всевышнему Аллаху Господу миров». «Вассаляту вассаляму аля ашрафил анбияй валь мурсалин». «Мир и благословение самому достойному из всех пророков и посланников, Набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи иджмаин, нашему пророку Мухаммаду, его семейству и всем его сподвижникам, амма ба'ат». А затем: «Фа инна мимма хуа ма'лумун, анна талаб аль-ильм, ва са'я фи тахсилихи мин ашрафи л-курубати ва мин арфа'и дараджат». То, что является известным каждому, я думаю, это не скрыто ни от одного из вас, что приобретение знаний или поиск знаний, постижение шариатских знаний или же изучение религии, другими словами, и стремление на этом пути, стремление достичь больше знаний, является одним из достойнейших путей приближения ко Всевышнему Аллаху. То есть точно так же, как мы, если вот спросить сейчас мусульман, как ты можешь приблизиться к Аллаху? Скажешь: посредством намазов. Хорошо. Посредством поста. Правильно. Посредством каких-то благочестия к родителям. Действительно. Посредством благого воспитания своих детей. Конечно, бесспорно. Но также посредством изучения религии. Вот когда ты берешь книгу, чтобы побольше узнать о своей религии, или включаешь лекции, чтобы послушать их, или же используешь какие-то другие средства постижения религии, тем самым ты приближаешься ко Всевышнему Аллаху, тем самым ты зарабатываешь награду, саваб, аджр, индаллахи табарака ва тааля. Это тоже награда, и поэтому шейх говорит, ни от кого не скрыто то, что изучение, приобретение знаний и стремление в изучении их является одним из достойнейших путей к приближению Всевышнего Аллаха. Уамин арфа'и дараджат, одним из высочайших степеней. То есть человек приобретает степень у Всевышнего Аллаха. Чем больше знает человек, тем больше степень у Аллаха у него. «Ярфа'и Аллаху ллазина аману минкум, валлазина утуль ильма дараджат», говорит Всевышний Аллах. Аллах возвышает тех из вас, которые уверовали. Конечно же, у верующих степень над неверующими людьми. А тех из верующих, которые обладают знанием, еще больше возвышает степенями. Нам. «Вабифадли Аллахи та'аля, сумма бифадли л'ильм». يَعْرِفُ الْإِنسَانُ كَيْفَ يَعْبُدُ رَبَّهُ عِبَادَةً صَحِحَ. И по милости Всевышнего Аллаха, а затем по милости знаний, человек узнает, как ему правильно поклоняться своему Господу, правильным поклонением. То есть как ему в нужной форме, в правильном виде воплотить в жизнь то, для чего он был создан. А это поклонение. Аллах Субханаху ва Тааля сотворил нас только лишь для поклонения Ему, сказав: «Уама халактуль джинна валь инса илля лиябудун», только для того, чтобы они поклонялись. Хорошо, а как нам узнать, как нам поклоняться Аллаху? Приобретая знание. Узнаешь, приобретая знание. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Иннам аль ильму биттааллюм». Воистину, знание постигается с изучением. То есть посредством знания. Поэтому шейх говорит, знание – посредством знаний человек понимает, как ему поклоняться Аллаху правильным поклонением. Потому что сколько людей хотят поклоняться Аллаху и даже что-то делают, но их поклонение далеко от того, чтобы быть названным правильным. Кто-то танцует и кричит. Кто-то во время хаджа трется об разные там места, ездит туда, куда не надо ездить, и трется там, где не надо тереться, и говорит при этом то, что не нужно говорить. Абсолютно. Какие-то слова могут даже противоречить основам исламского вероучения из того, что он произносит, и из того, что он делает. То, что почерпнули совсем с других религий, было приобретено и взято. То есть, однако, они это делают. Почему? Да потому что они изучали религию, хотят поклоняться Аллаху, но их поклонение неправильное. Потому что оно не построено на знании. Он не изучал эту религию. А если человек будет изучать, слушать, читать, постигать знания, тогда он начнет исправлять свое поклонение и поклоняться своему Господу правильным, должным образом. Так как это любимо ему, табарака ва тааля. ويعرف كيف يأمر بالمعروف وكيف ينهى عن المنكر. И посредством знания человек понимает, как правильно повелевать одобряемое и запрещать порицаемое. То есть как людей побуждать к благому и как их отстранить от плохого. Только посредством знания. Потому что, опять же, сколько людей в наше время говорят, мы призываем к одобряемому, мы делаем амар биль маруф, на самом деле то, что они делают, намного в разы хуже. Намного хуже. И те последствия, которые, субханаллах, за этим следуют, намного больше ущерба для ислама приносят, чем пользы. Поэтому, как говорил Умар ибн Абдул-Азиз, говорил, тот, кто поклоняется Аллаху на основе невежества, вредит намного больше, чем приносит пользы. А они считают, что, сделав какой-то поступок, они совершили подвиг, что они помогли исламу. Как помогли, субханаллах? С каждым днем только лишь ужесточают, усугубляют положение мусульман, осложняют мусульманам и так далее, и так далее. Но к чему я это говорю? А если спросить кого-нибудь из них, или из их последователей, или из их друзей и единомышленников, они скажут, почему ты нас порицаешь? Аллах в Коране велел повелевать одобряемое и запрещать порицаемое. Мы этим и занимаемся. И мы, субханаллах, то, чем вы занимаетесь, это непосредственно есть порицаемое. И это как раз-таки вас нужно отстранять от этого порицаемого, от которого, который вы совершаете. Но по причине чего? Так, по причине незнания. И только лишь по причине ильма, знания, человек понимает, как правильно побуждать к одобряемому, какие пути, какие условия, какие границы этого есть, правила. И как отстранять от порицаемого других людей. وَيَعْرِفُ كَيْفَ يَتَّقِ شَرَّ الشُّبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ وَالشُّبُهَاتِ. И посредством знания человек понимает, как ему отстраниться и защититься от зла, шахават и шубухат. Все проблемы, которые есть у мусульман, все грехи, в которые мусульмане впадают, это две причины, два источника грехов есть. Это либо шахават, страсти, когда человек потакает своим желанием, и шубухат, это сомнение. Вот два источника всех грехов. Человек грешит либо потому, что не может овладеть своей душой, обуздать свои прихоти, свои страсти, и они побуждают его к каким-то грехам. Может быть, прелюбодеяние, может быть, употребление спиртного. Все это грехи, которые что? Исходят или являются следствием шахават, страстей и прихоти человека. Но есть также грехи, которые являются следствием шубухат, сомнений. Как мы уже привели пример, когда человек берет оружие, выходит на улицу и стреляет в невинных людей, мусульман, говоря, что я делаю джихад. У него шубха, сомнение, какой это джихад, как взрывы, убийство, субханаллах, вероломство может быть джихадом, это может быть частью религии, да никогда. Однако у него шубха, сомнение. Кто-то ему сказал, кто-то ему предоставил это в таком виде, кто-то ему истолковал неправильно аяты в Коране, о которых упоминается джихад. Кто-то ему привел, возможно, недостоверные хадисы, в которых говорится то, что нужно именно таким образом вести джихад, и он совершает это. У него шубха, сомнение. Сколько людей впали в танаттуа, в чрезмерность, вычурность в вопросах религии. Говоря простыми словами, перегибают палку, исповедуя религию, занимаются чрезмерностью и вычурностью, излишеством. По причине чего? Опять же, у них шубхат. Сколько людей, наверное, вы встречались, часами берут тахарат перед намазом, мокрый, камис весь мокрый, весь сам мокрый и так далее, выходит из тахарата, с него капает, нет, надо еще раз взять, опять возвращается, берет то же самое с намазом и так далее, и так далее. В чем причина этого? Шубхаты, сомнения, наущения. Поэтому все грехи, источником их две вещи, шубхаты и шахават. Как от этого избавиться? Как не впасть не в эту крайность, в крайность следования страстям и прихотям? И как уйти из крайности следования шубухатам, сомнениям, каким-то наущениям, неправильным толкованиям и тогда интерпретациям религии? Только лишь посредством знания. Тот, кто знает правильное толкование аятов, допустим, если оставим на примере джихада, про джихад, он никогда не будет делать то, что делают они. Тот, кто знает достоверность хадисов, умеет отличить достоверное от недостоверных, никогда не будет следовать за недостоверными хадисами, в которых, возможно, содержится побуждение к чему-то нехорошему, к чему-то плохому и дурному. Так ведь? Только посредством знаний. Точно так же, зная Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, обретая страх перед ним, человек сможет удержать себя от страстей и прихоти. Только лишь узнавая Всевышнего Аллаха. Поэтому наши салифы говорили, «Кайфа яттаки, ман ля ядрима яттаки». Как будет сторониться и может защитить себя тот, кто не знает, от чего защищаться, кто не знает, чего сторониться, чего бояться. «Ман кана билляхи араф, кана минху ахваф». Тот, кто больше знает Аллаха, подчеркиваю слово «знание», тот больше будет бояться Аллаха. А кто будет больше бояться Аллаха, будет к поклонению ему больше стремиться, от ослушания его дальше отдаляться. Вот видите, мы сказали, любые грехи – следствие сомнений и страстей. Как от первого, так и от второго человек избавляется только посредством знания. Знание спасает человека от следования прихотям и страстям. Знание учит человека правильно повелевать одобряемое и запрещать порицаемое. Знание учит человека, как правильно воплотить в жизнь то, для чего он был создан, это поклонение своему Господу, табарака ва тааля. Все это, и это знание является причиной приближения ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, и повышения степеней, как мы уже сказали. И шейх говорит, «Биталяб аль-ильми якуну линсану аля басыратин ва аля бурхан». И когда человек приобретает знание, он движется в исповедании своей религии, если так можно сказать, на основе знаний, на основе доказательств, аргументов и далилей. Как говорит Всевышний Аллах, «Амма ямши мукиббан аля ваджхихи». Неужели сравнится тот, кто движется, падая на свой лик, или тот, кто строго следует прямым путем, стойко следует прямым путем? Конечно, тот, кто стойко следует прямым путем, но это только на основе знаний. Поэтому Аллах Субханаху ва тааля Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям своему пророку говорит: "Куль хазихи сабили ад'у иля Аллахи аля басыра". Скажи: "Вот он мой путь. Я призываю к Аллаху, который заключается в том, что я призываю к Аллаху, призываю к одобряемому, запрещаю порицаемое". В этом и есть призыв дава на основе знаний. Видите? Аля басыратин. Ана ва ман иттаба'ани. Я и те, кто за мной последовал. Значит, те, кто хочет быть последователем Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, во-первых, он должен призывать к Аллаху, должен делать призыв. Во-вторых, должен делать его на основе знаний, обязательно на основе знаний. И когда человек приобретает, ищет, постигает эти знания, изучает свою религию, он начинает, что его действия основываются на знании, на его слова аргументированы, его дела стоят за доказательством, за далилем. وبه يحوز الإنسان فضلا كبيرا بالتوفيق في الدنيا والدرجات الرفيعة في الآخرة. И посредством этого человек постигает великое достоинство с сопутствием, конечно же, Всевышнего Аллаха в этой дуне, то есть на этом свете, и то, что затем выливается в высокие степени в ахирате, на том свете. وإن مما يتفاءل به ويتباشر به أن يرى المرء شبابا نشيطين يسعون جاهدين في تحصيل العلم. И то, что заставляет нас радоваться, и то, что как бы зажигает нас оптимизм, говорит шейх, это то, что мы видим, что люди, молодежь в частности, проявляют активность и стремятся и усердствуют на пути постижения знаний. Действительно, если мы посмотрим, есть люди, есть молодежь, есть люди, которые любят знания, стремятся к знаниям. Ты если заходишь в мечеть, ты видишь, что он что-то повторяет, либо читает Коран, либо повторяет хадисы. Ты видишь то, что у него в ушах наушники с лекциями и так далее. Мы видим, что такие люди есть, и это радует, альхамдулля. То, что есть люди, которые проявляют активность, стремятся, стараются на пути постижения знаний. Когда ты разговариваешь с ним, он говорит, я недавно прочитал хадис, я недавно слушал лекции так, а такой-то шейх сказал вот так, опираясь вот на такой-то довод. Альхамдулля, они есть. И это радует. Это то, что радует, и то, что, возможно, закрывает двери немножко или прикрывает двери для пессимизма. Ябзулюна аукатахум амвалахум. Расходуют свое время, тратят свое время и расходуют свое имущество. Уэтайбуна абданахум. Мы видим, как они устают на этом пути. Фисабили тахсили льильм. На пути приобретения знаний. И действительно, мы видели таких. Те, кто, если ты посмотришь на их время, все их время посвящено знанию. Все их время посвящено знанию. И ты иногда удивляешься, думаешь, когда он спит, субханаллах. Как ни посмотри, что-то слушает, что-то читает, что-то преподает и так далее. То имущество, которое он расходует, расходуешь что? Либо купить билет на Дауру, проехать к шейху, поехать туда, купить книги, помочь кому-то из приобретающих знания и так далее. То есть расходует свое имущество на этом пути. Устает тоже на этом. То есть они есть, альхамдулля, мы видели этих людей. Несомненно, их мало. Пусть Аллах субханаху ва тааля сделает нас всех из их числа и наших детей из их числа. Но их мало. Их мало. Но то, что их мало, это хорошо или плохо? Это плохо, да. Однако для них это радостная вещь или плохая вещь? Почему? Что их ждет? Туба. Почему? Анта. Потому что туба лиль-гураба. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе сказал, туба лиль-гураба. Туба для чуждых, для странных, которых мало. Которых мало. И как говорил Ибн-Аль-Кайм, рахимахуллах, говорит, мусульмане среди всех остальных общин, среди неверующих, они гураба. Чуждые страны, мало их по сравнению с неверующими. Ахли сунна, из числа мусульман, их еще меньше. Они тоже гураба. Приобретающие знания и распространяющие эти знания, из числа ахли сунна даже их еще меньше. Сужается и сужается, сужается этот круг. Что радует нас или огорчает? Радует, альхамдуля, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ватуба лиль гураба» – рай или дерево в раю. Оно для таких, для чуждых. И нам стоит что? Нам лишь надо постараться оказаться вот в их кругу. В кругу избранных из избранных. В кругу мусульман, в кругу ахли сунна и тех, кто старается приобретать знания и распространять знания из числа ахли сунна. На. «Вахадихи гаятун шарифа». И в действительности это великая цель, это почетная цель. «Ваманзилятуль хамида» – это похвальная степень приобретения знаний. «Ваманкабатун джалиля» – опять же, это важная, важный уровень, если человек встает на него. «Баль инна залика юзаккируна биррайлиль ауваль мин саляфина салих». Более того, когда мы видим такую молодежь, когда мы видим таких братьев или, может быть, сестер, как мы сказали, которые стремятся, приобретают знания, ищут, стараются, заучивают, слушают, читают, в какой-то степени, говорит шейх, это напоминает нам, дает нам вспомнить о первом поколении из числа праведных предшественников. «Аллазина катау актарахум шаркан ва гарбан ва шамалан ва джануба фи тахсили л'ильм», которые прокладывали себе путь и ездили, направляясь на восток и запад, на юг и север, чтобы приобретать знания. Не сидели на одном месте. Где знания, там они. Притягивало их магнитом знания. Если на север, на север, на юг, где бы не услышали. Если услышали, что где-то кто-то передает хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, направляются туда. Направляются туда сразу. Такими были они. Первое поколение. И шейх говорит, когда мы в наше время видим кого-то из числа приобретающих знания, напоминает нам о первом поколении из числа праведных предшественников. «Хатта балагат химматухум ан ярхалю шахран мин аджли хадисин вахид». Что их стремление, их решимость достигало того, что они вставали на путь или же выходили в путь, который должен был у них занять около месяца пути, около месяца, для того, чтобы услышать один хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если они знали, что кто-то где-то передает один хадис, бисмилля, выходили. Ему говорят, месяц будешь идти, да хоть два. Это хадис, они знали слова пророка, «Наддар Аллаху мраан, сами аминна хадисан». Да зарит лик Аллах такого человека, который услышит от нас хадис, «Ва хафизаху». «Хатта юбаллигаху гайраху» и заучит его, чтобы донести его до других. «Наддар Аллаху мраан» – озарил Аллах лик такого человека, или да озарит Аллах лик такого человека, который поступает таким образом. Учит хадисы и доносит. Поэтому их целью было хадисы, их целью было знание. И они выходили в путь, не боялись, не страшились, ничего их не могло удержать. «Нахийка ани рихлят аль-мутакаттиа дуна залик». И мы не говорим уже о тех путешествиях, о периодических путешествиях, которых они находились всегда. Которых они находились всегда периодически. Но если они еще слышали дополнительно, то есть они и так с одной страны в другую, с одной земли в другую, переходили с целью приобретения знаний. Изучал здесь, Есть у тебя, возможно, в другом месте, переехал в другое место. Услышал, что есть шейхи где-то там, поехал туда, учишься там какой-то период времени. Услышал, что кто-то где-то, когда услышали, дает хадис, бисмилля. Вот таким образом. То есть такова была и жизнь в приобретении знаний и совершении дел в соответствии с этим знанием. وهذا الأمر أعني السعي والرحلة في طلب العلم قربة عظيمة. Ведь в действительности они знали, что вот это дело, шейх говорит, я имею в виду стремление и выход в путь или же в путешествие с целью приобретения знаний именно, является приближением великим делом, то есть великим приближением ко Всевышнему Аллаху или средством, которое приближает ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. وقد ألف أهل العلم في ذلك مؤلفات. Более того, ученые писали, даже очень много книг написано именно вот на эту тему, на тему выхода на пути приобретения знаний. Может быть, кто-то не понимает, если к родителю подходит его ребенок и говорит, я хочу поехать туда-туда, я слышал там даура, допустим, научный семинар, где будет изучаться такая-то книга, книга Единобожия, допустим. Я хочу туда поехать. Родители не понимают, зачем? Почему тебе дома не сидится? И так далее. Или наоборот, когда отец, глава семейства, допустим, говорит, мы поедем туда-то, туда-то, там есть такой-то шейх, там преподаются такие-то книги, какой-то период будем жить там. Зачем? Разве здесь плохо? Здесь у нас близко родители, здесь у нас все хорошо, здесь у нас дом, здесь у нас машина. Зачем куда-то выезжать? Я вообще не понимаю. А он понимает, альхамдулилля. Он понимает и желает вам блага, поэтому он вас с собой берет. Поэтому он желает, потому что он читал все это. Он изучал, он читал, что даже написаны целые книги, как наши праведные предшественники выходили в путь. Только лишь о том, что... То есть вся книга посвящена о том, какой путь прокладывали люди, ученые, хуфав этой общины, чтобы постичь знания, чтобы приобрести что-то из знаний. «Мин ашхариха ар-рихляту фи талабиль хадис». Одна из известных книг называется «Ар-рихля фи талабиль хадис», то есть «Путешествие в поиски хадиса лиль хатиб аль-Багдади», который написал имам Хатиб аль-Багдади, рахимахуллаху та'аля, да помилует его Аллах. «Ва амма ма хуа мабсусун фи кутуби тараджим ва кутуби адаби талаби л'ильм, фа хаза шейун касир ла юстакса фадлен ан ан юхсар». Это мы говорим про одну книгу. Если же мы посмотрим просто лишь в книги, в которых рассказывается о биографиях ученых, мы там найдем неисчислимое количество историй и примеров того, как они выходили в путь с целью приобретения знаний. Если мы откроем книги по этикету приобретения знаний, точно так же «Хаза шейун касир», говорит шейх, очень много ты там увидишь примеров, которые невозможно счесть, невозможно сосчитать, сколько примеров, не говоря же о том, чтобы конкретизировать какое-то или ограничить их каким-то числом. На. Однако в наше время мы видим, субханаллах, к огромному сожалению, наоборот. Наоборот. Субханаллах, если ты кому-то говоришь, брат, допустим, в такой-то, такой-то стране проводится такая-то даура, будут читать такая-то книга, будет ее проводить такой-то шейх, допустим. Поехали, бисмилля, изучим эту книгу, узнаем что-то новое из религии, продвинемся, немножко прогрессируем в своей религии, чтобы исповедовать должным образом ее. Ну нет, у меня времени нет, я пока не могу, я пока куча оправданий находит человек, так ведь? Сотни, субханаллах, у меня работа, я не могу, меня с работы не отпустят. Ты видишь, неделя проходит, он поехал в отпуск куда-то, в Эмираты, на Мальдивы, еще куда-то. Ты говоришь, субханаллах, тебя же с работы никак не отпускали, брат, когда я тебе говорил, пойдем изучать религию. Значит, просто лишь вопрос приоритетов. Просто лишь вопрос приоритета. Кто-то говорит, у меня денег нет. Я не могу, брат, билет купить, к сожалению, на самолет, у меня нет денег, допустим. Но хорошо, субханаллах, через неделю смотришь, машину обновил. Вопрос приоритетов. Кто что поставил себе приоритетом? Хорошо, денег нет, брат, давай садись в соседний город, там преподает один из наших братьев, поедем, послушаем урок. Деньги не нужны. Опять же, что? Я, брат, не могу, что-то еще у меня. Жену не могу оставить. У меня жена и так далее. Аллаху аль-мустаан. Опять же, обращение к сестрам тоже, субханаллах. Если твой муж, если ваш отец семейства, допустим, глава семейства, выехал на пути приобретения знаний, выехал куда-то, то вы должны это понимать, что он на пути Аллаха. И вы должны помочь ему в этом. а не наоборот как-то удерживать его. Он выходит в путь, он не успел еще как маленький ребенок, субханаллах, когда выходит в путь, первое, что спрашивают через 5 минут, мы уже приехали, мы уже приехали, мы уже приехали. Ему еще ехать 5 часов, через 5 минут он уже начинает. Точно так же, человек вышел на пути Аллаха, приобретать знания, чтобы потом приехать воспитывать вас, рассказывать вам про это знание, донести, избавил вас от этого бремени. Проходит 5 минут, алло, дорогой любимый, я хочу пить, я хочу кушать, я хочу в туалет, я... Субханаллах, зачем ты вставляешь ему палки в эти спицы, в которые, когда он поехал приобретать знания? Зачем ты ему мешаешь? Вы должны ему помогать. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляму, в хадисе сказал, «Ман фаттара саиман, ау джахаза газиян», сказал, «Фаляху мислю аджрихи». Тот, кто накормит постящегося. Или же снарядит военного, снарядит того, кто вышел на пути Аллаха, поможет ему. Сказал, тот получит такую же награду, как и он. Если вы слышите, что твой муж что? Только у него мысль пришла, говорит, я слышал, что там-то будет даура. Думаю, поехать или не поехать. Как праведная жена должна поступить? Сказать, почему ты думаешь? Езжай. Почему ты думаешь? Езжай, приедешь, нам расскажешь. За нас не переживай, все хорошо у нас будет. Аллах, субханаху ва тааля, нас не оставит. За детьми приглядим, все, не волнуйся. Все будет нормально. Денег только оставь. Все будет нормально. Езжай, бисмилля. Так же? Однако у нас наоборот, субханаллах. У нас наоборот все происходит. Должны побуждать, должны помогать, субханаллах. У нас наоборот. Человек, только у него эта мысль приходит в голову, он начинает думать, субханаллах, что бы придумать? Может сказать, что я в командировку поеду? Может быть, тогда меня отпустят? Может быть, здоровые мужики вот с такими бородами, субханаллах, думают, как бы обмануть, чтобы поехать на дауру, чтобы меня отпустили, чтобы... Субханаллах, вы где? Это же в садике было так, чтобы разрешить тебя, отпустили гулять тебя. Чтобы придумать, чтобы тебя отпустили гулять. Нет, это куда катится? В прямом смысле этого слова, куда катится, скатывается такая семья, где глава семьи не может поехать учиться, обучиться религии, потому что другие члены семьи его удерживают, или мешают, или не дают, или так далее, и тому подобное. Нужно это исправлять, обязательно нужно это исправлять. А исправляется это опять посредством знаний, только лишь посредством знаний, изучения хадисов, какими были жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, какими были жены сподвижников, как они поступали, что они говорили, когда провожали их куда-либо, или когда они уходили на заработок, что они говорили. Они говорили, иди, и пусть твой заработок будет дозволенным. Воистину, мы сможем перетерпеть голод, но не сможем перетерпеть пламя адского огня. Поэтому иди и зарабатывай дозволенным образом. Если не сможешь, ничего страшного. Но не делай харам, не впадай в харам, а в наше время. Почему нет? У моей подружки уже сумку она поменяла, а ей машину муж подарил, а ты не можешь. Иди, ну сделай что-нибудь. Ты говоришь, это харам, это риба, так делать нельзя. Ну и что нельзя? У тебя все нельзя. Субханаллах, субханаллах. Все это исправляется только лишь знанием. Это мы опять же говорим, если куда-то ехать. Хорошо, а лень некоторых людей и невежество некоторых людей до такой степени достигает, что даже если не надо куда-то ехать, ты говоришь, брат, пойдем вот в ближайшую мечеть, пешком можно дойти 5 минут, там будет урок. Или пойдем вот сюда-то, здесь будет проходить урок. Брат, извини, я не в ресурсе. Аллаху аль-мустаан. Аллаху аль-мустаан. Что это такое, субханаллах? Каковы были наши праведные предшественники? Как они стремились к знанию? Как они приобретали знания? Потому что знали цену. Потому что знали цену знаний, знали важность. Знали, что это любимо Аллаху, субханаху ва-тааля. А они любили Аллаха, субханаху ва-тааля. И поэтому жертвовали своим временем, своим имуществом, не жалели свои тела, не жалели ничего на пути Аллаха, субханаху ва тааля. Знали, что выходя на путь знаний, они выходят на пути Аллаха. Что это джихад? И многие ученые говорят, что это джихад в наше время. Приобретать знания, стараться на этом пути. Валлаху аль-мустаан, валлаху аль-мустаан. Или как я оставлю семью, сам человек говорит. Почему этот брат так говорит, как я оставлю семью? Да потому что он знает прекрасно, что как только он выйдет, его начнут, извиняюсь за выражение, настигать. А где то, а где это, а когда будет то, а этот, а покушать, а попить и так далее. Конечно, он боится. Конечно, он боится. Субханаллах. И говорит, я не могу, брат, семью оставить. Я не могу поехать на урок, у меня жена, у меня дети и так далее. Брат, а ты не думаешь, допустим, то, что шейх, который выехал точно так же, как и ты, из своей страны, поехал туда, чтобы обучить тебя благому, он оставил 3 жен, там, 3 семьи, и детей в 3 раза больше у него. И то, что он преподает, он прекрасно это знает, ему это не нужно. Это нужно тебе. Но он идет, выдвигается ради тебя, чтобы тебя научить этому. Ай, у меня жена, у меня денег нет, у меня время, у меня то, все. Стыда у тебя нет, брат, и богобоязненности у тебя нет, просто вот и все. Аллаху аль-мустаан. Просим Аллах субханаху ва тааля с его милости. Шейх говорит: «Валямма кана талабу л-ильм яхтаджу иля джухдин ва тартибин ва давабит, кана талабату л-ильми харисина аля ан ясмау ан яляму тилька давабит ва рвафит». И когда мы поняли и осознали, что приобретение знаний или же поиск знаний нуждается в усердии, нуждается в каком-то порядке, у него есть какие-то границы, рамки и правила в приобретении знаний. «Кана талабатуль ильм харисин». Ищущие знания люди направились и устремились к тому, чтобы услышать и узнать вот эти правила. Точно так же, как ты, когда садишься за руль и выходишь в путь, у тебя есть какие-то правила дорожного движения, так ведь? Вот точно так же, когда ты выходишь на путь приобретения знаний, изучения религии, есть также правила, есть свои светофоры, когда на красный не нужно ехать, на желтый чуть-чуть подожди, на зеленый, пожалуйста, сир. Также, вот точно так же и на пути приобретения знаний есть свои правила. И когда те, кто осознал достоинство и важность знаний, решили встать на этот путь и начать потихоньку, хотя бы пусть будет как черепахи сначала на этом пути, но начать двигаться, изучать религию, постигать, познавать шариат, они узнали, что есть правила. И, следовательно, это что привело их к тому, что нужно знать эти правила. Нужно, а как изучить книги? Поэтому возвращаемся к названию нашей книги. «Кайфа тахфаз», «Кайфа такра», «Кайфа тафхам». Как ты учишь, как ты читаешь, как ты понимаешь о ищущей знания? То есть они устремились, они захотели услышать и узнать эти границы, эти опоры. «Алляха такуну ба'да ауни ллахи та'аля аунан лахум аля тахсили л-ильм». Для того, чтобы эти правила стали опорами, стали границами для них после помощи Всевышнего Аллаха, чтобы они стали помощью в постижении этих благодатных знаний. «Васааскуру фи мукаддимати калями умуран муштарака ли талибил ильм». И шейх говорит, в начале этой книги, ну, когда он давал, то есть в начале лекции, я, говорит, хочу упомянуть какие-то вещи, которые касаются какие-то общие вещи для приобретающего знания. «Саван фи хифзихи, ам фи фахмихи, ам фи караатихи». Независимо от того, касается это его заучивания, его чтения или его понимания. То есть он же ведь сказал, дальше он скажет, как правильно заучивать, какое время выделить, чему отдать предпочтение в заучивании, какие методы заучивания есть. Он все это расскажет, в частности. Затем, в частности, перейдет на что, как читать, какие книги читать, какое время выбрать для чтения лучше. Затем, как понимать, какие средства предпринять, чтобы лучше понять и усвоить это знание. Все это будет сказано в отдельных разделах книги. Но перед этим, говорит шейх, я бы хотел упомянуть некоторые вещи, которые касаются как понимания, так и чтения, так и заучивания, которые являются общими для каждого приобретающего знания, общие вещи, которые сопутствуют на каждом этапе приобретения знаний. От самого малого до того, когда ты уже станешь шейхом, все равно ты должен продолжать это делать. То есть все равно ты должен продолжать это делать. Шейх говорит, я хочу упомянуть во вступлении некоторые вещи, которые являются общими для приобретающего знания. «Сумма антакилю иля тафсили ль-муяссар ан тарикати ль-хифз валь-фахм валь-кираа». Затем, говорит, я уже углублюсь и более подробно, в легкой форме, скажу, каков должен быть путь в заучивании, в понимании, в чтении. «Бихасаби бидаатиль музджат». «Фаана хакикун биан асмаа мин гайри, ла ан ясмаа гайри минни». Вместе с тем, говорит шейх, то, что я больше заслуживаю того, чтобы... То есть, я больше заслуживаю того, чтобы слушать кого-то другого, а не чтобы сейчас кто-то слушал меня. То есть проявляет свой скромный шейх и говорит, я, то есть, да, я вам это расскажу, я вам это опишу, но вместе с тем, что, субханаллах, я бы сам с удовольствием послушал бы кого-нибудь, кто бы мне также сделал наставление и меня бы научил чему-то из этого. Я считаю, что я больше заслуживаю того, чтобы кого-то послушать, чем чтобы меня сейчас слушали вы, говорит шейх. Да, это то, что он упомянул в вступлении. То есть, в общем, понятно, суть и направленность книги какая. То есть, вот что я постарался это описать.